И это знаю. Тесно в России стало купечеству, да заводчикам. Сибирь за длинными рублями потянула. Знаю. А мне-то лично, скажем, пользы от этого мало. За российских купцов и заводчиков не стану я радоваться. Я же никакой убыли от железки не имею, двигая широкими рябыми скулами, сказал Федоров. Чем тебе худо? В толк не возьму. Погоди. Дошло до меня, дойдет и до тебя. А чем стало хуже, я тебе расскажу. Давай рассуждать по-простому. Сколько в городе было купцов, не считая мелких лавочников? 3 вместе со мной. А теперь 8. Что же мы втроем с торговлей не справились бы? А теперь барыши не на троих, а на 8 разложили. Ясно? Карагасом и Шиверской, кроме меня, кто-нибудь ездил? А теперь Бурдус тоже товарец откладывает. Попробуй не пусти его. Дороги не закрыты. Кому карагасская пушнина достанется? Одному Василеву или вдоль с Гурдусом? А? Как ты думаешь? Анангару на Енисей к тунгусам? Конечно, и не суйся. На каждого тунгуса чуть не по 2 купца. И еще торговый народ из России в Сибирь подваливает. Да что в Сибирь? При железной дороге они теперь еще сильнее и в Кяхту, и в Харбин, и к Японии потянутся. А по-доброму, чье все это? Наше. Мы в голове первые. А замешкайся чуть, сразу теперь обойдут. И кусай потом локти. Понимаешь, Лука? Промышленность свою надо развивать, Иван. Фабрики и заводы строить. Рудники разрабатывать. Не поймешь, серьезно или с иронией, заметил Баранов. Так разве это не моя мысль, Роман Захарыч? Воскликнул Василев. Разве не я 2 тому назад уже ее высказывал? Правильно, надо промышленность развивать. Но какую? Как? И при каких обстоятельствах и возможностях? Поставил я паровую мельницу. Промышленность это? Получается, что промышленность. А молоть мне на ней нечего. День работает, 2 стоит. Не везут зерно мужики. По Рубахиной речке за слоном стоят водяные мельницы. Их там черт не считал, 2 понаставили. Задавить их надо, просто объяснил Баранов. Возьми, задави, и останешься один в этом деле хозяином. А тогда, хотя еще паровую мельницу строй. Задави, бессильно выдохнул Василев. Давлю, они не даются, дешевле моего стервицы мелют. А ты, Иван, тогда вот с такой трубой завод поставь, широко развел руками Баранов и прошелся еще по комнате, показывая, какой должна быть в диаметре труба. Да такой завод придумай, чтобы никакая шантропа тебе на Рубахиной речке не мешала. Придумал я уже, Роман Захарыч, консервный завод. Мясные консервы делать. И не здесь, а в Тулуне его построить. Там скота больше, и цены на скот дешевле. Оборудование подыскал, и Швеции можно выписать. С деньгами туговато, но получу кредит. Спасибо за хлопоты, Роман Захарыч. Так зачем же дело стало? Не сдержался Федоров. За малым, Лука. Куда девать потом консервы? Что же я, по баночке их, что ли, буду продавать? А вот здесь кто их купит? А выгодного покупателя да так, чтобы брал всегда и все подряд, пока я не вижу. Солдат бы кормить, заметил Баранов. Тогда пихай в банки, что попало. А с интендантством хорошую цену всегда выговорить можно. Толкнулся я и сюда, Роман Захарыч. Василев порывисто встал. За Урал не повезешь, перевозка дорого станет. А на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, уже американские фирмы прежде меня успели.